Итак, сегодня мы начинаем с вами семинар. Я скажу несколько слов, почему он так назван, каково его содержание, и также расскажу о том, в каком стиле будет проходить. Немножко будет отличаться наша лекция, чуть-чуть будет отличаться по стилю. Занятия будут проходить примерно в таком же режиме. Единственное, что в нем планируется больше ведических историй, потому что мы будем рассматривать, проводить определенный анализ эмоций, фактор негативных эмоций в жизни человека. Те, кто посещал весь прошлый семинар, помните темы блоки, то, что мешает нам жить, да, и когда два занятия мы этому посвятили, когда я задал вопрос, кто у тебя нашел хоть один из них, все сказали, все 12, и я подумал, что есть смысл об этом говорить дальше, но мы не сужаем свой фокус, да, внимание свое только на этой теме, по-прежнему актуальны остаются темы семейных отношений, воспитания детей. И к тому же, те, кто был заинтересован, могу вас одушевить, порадовать, что семинар по ведическому воспитанию детей, он сейчас на стадии подготовки находится. Начальной стадии пока еще, но уже есть какие-то первые кирпичики. Поэтому схема будет такова. Мы будем рассматривать различные аспекты негативных эмоций и качеств характера также. Также мы будем рассматривать блоки, то есть то, что называется блоком, если помните из прошлых семинаров. Ну, сегодня я их расскажу о них и перечислю. Взгляд на эти феномены, негативные эмоции, комплексы, как их называют, блоки, и качество характера с точки зрения священных писаний, с точки зрения вед и современной психологии. Далее, вторая часть каждой из лекций будет посвящена аспектам проявления этих блоков, то есть то, как в жизни, потому что от теории очень бывает трудно нам самим перейти, как бы понять это, как, что это в нашей жизни значит, или как оно в нашей жизни проявляется в собственной, да. И в этом смысле проявление этих качеств характера, эмоциональных блоков и негативных эмоций будет как бы в два направления анализ сделан. Это воспитание детей в меньшей степени и в большей степени семейные отношения. Я планировал сделать еще и внести как бы анализ производственных отношений, то есть то, что происходит на работе, но решил воздержаться от этого, поскольку все-таки у нас такой более семейный, домашняя атмосфера. Если вы захотите, когда-нибудь мы сделаем отдельный семинар, касающийся этого. Поэтому проявление негативных эмоций, проявление психических блоков, проявление качеств характера в семейных отношениях, в отношениях с детьми и конкретно воспитании детей. Также о причинах и корнях различных из этих качеств с точки зрения аюрведы, физиологии, с точки зрения психологии. Далее, часть лекции будет посвящена практике сосредоточение на эмоции, которые способствуют снятию блока. То есть мы будем рассматривать различные психические блоки и отдельную эмоцию каждый будем как бы ее рассматривать. Рассматривать не в каком-то там на стенде вот эта эмоция, вот это гнев, вот это страх, а именно через ведический принцип катхи. Катха – это значит слушание историй. Да? Тех историй, в которые человек может добиться нужного настроя на нужную эмоцию. Я надеюсь, что мне удастся это. Я полагаю, что вашим воодушевлением не удастся вас настроить, потому что рассказывать что-то кажется просто, но так, чтобы люди могли это эмоционально пережить. За то время, которое нам отведено здесь, не всегда бывает легко. Поэтому третья часть – это вот реализация самой эмоции, погружения, как бы настроения, эмоции, связанные с тем или иным психическим блоком. И четвертая часть – это часть, посвященная молитвам, медитации, то есть я перечислю те молитвы и те мантры, и также мы посвятим это время пожеланию счастья, как обычно, которые благоприятны для того, чтобы преодолеть определенные психологические блоки и для того, чтобы научиться правильно реализовать негативные эмоции. Нового ничего не говорю, непонятного для вас, совсем не, потому что это не две или три темы у нас было в предыдущем семинаре, сосредоточенных на этом, то есть роль негативных эмоций, психические блоки, да. Но с первым же занятием, может быть, даже сегодня, один из них мы затронем, одну из тем, вам станет более это ясно. Поэтому вот из таких четырех частей у нас будет состоять каждое занятие. Первое – это теория самого психологического блока или качества. У нас называется «12 чудес света» семинар, потому что хочется говорить о светлом, чтобы воодушевить вас на то, почему важны эти остальные темы, почему важно принять во внимание то, что мешает нам проявлять эти качества. Почему 12 чудес света? Вы знаете, что общепринято 7 чудес света. Это различные архитектурные там, и инженерные древние сооружения. Я пытался у друзей выяснить все 7. Список очень шаткий. То есть он все время пополняется новыми, из него выпадают какие-то прежние. То есть, вы знаете, да, 7 чудес света? Все знают, да? Я знаю, что к ним относится Александрийский маяк, по крайней мере, египетские пирамиды, Вавилонские сады, по-моему. И еще что? Статуя Зевса. Где? Родосский колос. Это статуя сама называется. Или это отдельные два? Да, в этом фокус этих чудес. Я буду говорить о чудесах, которые есть, сразу предупреждаю. И как-то странно, что люди все время говорят о чудесах света, которых больше нет. Что же в этом чудесного, да? Как бы? В любом случае, есть такая категория различных архитектурных, исторических или каких-то других феноменов в мире, которые называются чудесами света, потому что они расположены по всему свету, по всему миру. Но называя этот семинар «12 чудес света», я имел в виду немножко другой свет. Не в смысле что-то с того света, да, а свет, который по определению ведических писаний является неотъемлемым атрибутом природы души, то есть ее способность светиться, не физическая, а духовная способность излучать свет. Свет, то есть все, что связано с качествами души. И в этой связи, поскольку семинар у нас как бы психологический принято, мы приняли так, что по психологии, да. Второе название этого семинара – это «Особенности психики счастливого человека». Здесь есть мои друзья, которые когда-то посещали года, наверное, 2 уже назад семинар с таким же названием, достаточно успешно прошедший тогда. Сейчас он расширен, дополнен благодаря вашему участию, обратной связи с вами. И поэтому я хотел бы сказать несколько слов о том, что такое психология с точки зрения вед. Само определение слова, сама этимология слова «психология» идет от греческого слова «психе» – «душа». Наука о душе. Поэтому, если мы говорим психология, то мы должны быть честны в том, чтобы сфокусировать свое внимание не на каких-то проявлениях нашего тонкого тела, ума, разума, там, как некоторые психологи акцент ставят, там, либидо, какие-то другие импринты, впечатления, а именно на природе души. Поэтому 12 чудес света – это 12 проявлений нашей духовной природы. И они существуют, и они не существуют где-то просто далеко. Они даже нельзя сказать, что они существуют в нас самих. Дело в том, что они и есть мы. Эти 12 проявлений есть мы сами. Но это нелегкая эта работа, как в детском стихотворении говорится, «из болота тянуть бегемота». То есть самое потрясающее, что ужасно, несмотря на то, что мы обладаем этими качествами, прийти в контакт с ними очень трудно. Они все время в нас, это суть нашего сознания. Но они настолько покрыты, что извлечь хотя бы одно из них, одно из этих качеств, представляется тяжелым трудом. И мы попробуем что-то вместе с вами сделать, благодаря тому знанию, которое содержится в ведах, тому знанию, которое анализировал, раскрыл, исследовал глубоко доктор Торсунов. Поэтому мы будем говорить о качествах, которые присущи каждому из нас. Поэтому семинар не призван чему-то вас научить или дать вам возможность чего-то где-то приобрести извне. Этот семинар начат мной для того, чтобы вы попробовали раскрыть те качества, которые присущи вам всегда были. Вы их не утратили. Они иногда, каждое из этих качеств, оно проявляется в какие-то периоды жизни. И когда определенный период жизни заканчивается, человек считает, что это был атрибут. Атрибут его определенного этапа жизни, определенного возраста. Понимаете, в чем беда? И что, поскольку возраст миновал, то больше проявлять это качество я тоже не могу. Или иногда люди считают, что это было атрибутом определенного моего положения. Например, пока я был под опекой родителей, маленьким ребенком, или пока я была замужем, или пока мои дети были со мной, да, то есть определенных обстоятельств, это было естественно проявлять одно из этих качеств, одно из этих чудес света. Но теперь обстоятельства необратимо изменились, и я ничего не могу сделать, теперь я лишена этого. Поэтому я хотел бы, чтобы вы с самого начала сосредоточились на мысли, что мы не берем ничего извне, не будет ничего извне, это все присуще, эти чудеса есть в каждом из нас. Вначале я хотел бы рассказать вам также одну, чтобы понять, почему, несмотря на то, что семинар называется «12 чудес света», и он посвящен очень таким светлым проявлениям нашей природы, как умиротворение, радость, уверенность, любовь, терпение, оптимизм, сила, смирение, удовлетворенность, воодушевление, смелость, невинность. Вот эти 12, они будут в списке, вы их увидите, и под темы тоже. Почему же так много времени будет посвящено блокам, именно блокам, психологическим блокам? Потому что это те психологические феномены, которые отделяют нас от нашей собственной природы. Очень странно. То, что нам, как говорится, на роду написано, даже не на роду, то, что присуще нам из рождения в рождение, качества, они недоступны нам, потому что они покрыты. Поэтому семинары будут посвящены в основном тому, что мешает проявлять их. И чтобы это стало более как бы наглядно, понятно, я хотел рассказать одну историю про лодочника. В Индии одним из таких естественных транспортов, особенно в тех районах, которые находятся на берегах рек, великих рек, индийских Ганги, Ямуны, Сарасвати, естественным средством передвижения являются переправы лодочные. Это очень большие лодки, путешествия я видел такие, в которых может быть поместиться там 20-30 человек, которые просто в движение приводят шестом или веслами один лодочник. И однажды одна семья решила отправиться к своим дальним родственникам на свадьбу. Индийская свадьба — это значит минимум 3 дня, минимум несколько тысяч человек, то есть никаких ограничений в приходе гостей. И собрав подарки, нанеся благоприятные знаки на тело, одев украшения женщины, мужчины, приведя себя в порядок также, нарядные, отправились в эту деревню и должны были переправиться на лодке через реку. Время было уже достаточно позднее, смеркалось, но поскольку свадьба обещала длиться не один день, они надеялись, что лучшую часть, так сказать, празднования они застанут. И когда они пришли к берегу, они нашли лодку, договорились с лодочником о цене, все в нее погрузились, расселись, и пока большая семья занимала свои места, знаете, пока всех так рассадить, чтобы никуда не упал, чтобы лодка не была на один бок. В общем, долго это все, менеджмент занял время. Совсем уже стемнело. Когда все расселись, лодочник оттолкнулся шестом, и все отправились в путь. Хотя река не была в этом месте слишком широкой, почему-то путешествие затянулось. Лодочник все сильнее и сильнее, отчаяннее толкал шестом, работал уже, выбивался буквально из сил. Но берега как не было видно, так и не было. К тому же стало совсем темно. И в конце концов уже забрезжил рассвет, но лодка никак не могла причалить к берегу. И тогда удивленные, измученные, уставшие, непонимание в полном, гости, уже, так сказать, их весь пышные наряды немножко пришли в такое уже более неприглядный вид. Сонные, не выспавшиеся. Когда взошло солнце, они сказали: «Мы приплывем когда-нибудь или нет?» — спросили лодочника. Он говорит: «Да я стараюсь изо всех сил, но что-то какая-то неудача, видимо, какое-то неблагоприятное положение планет. Сколько я ни стараюсь, я никак не могу вас довести до места». И тогда один человек просто заглянул, как бы перегнулся через борт и сказал: «Уважаемый, ты бы хоть якорь снял». Говорит: «Якорь отцепил». То есть в темноте этот человек не разглядел, на самом, в порыве энтузиазма, чтобы быстрее всех перевести, и в темноте он стал изо всех сил работать, прилагать усилия, но даже не догадался, что лодка стоит на месте. Это был такой советский вариант как бы этой истории. Это о рассеянном, который жил на улице бассейной, да, который сел в оцепленный вагон. Но там другая проблема была, там что ничто и так не двигалось. Ему ничего не мешало, просто ничего не двигалось. Да? Знаете, где человек сел в вагон оцепленный и забросил вещи, лег спать, проснулся, смотрит в окно. Та же станция. С платформы говорят, это город Ленинград. Так вот, почему именно эту притчу я хотел вам рассказать? Потому что я знаю, что многие из вас, они так или иначе стоят на каком-то пути практики, духовной практики изучения эзотерического знания. Может быть, просто практики улучшения семейных отношений, практики воспитания детей. Собственно, это даже не называется практика. Мы просто ставим какие-то цели и пытаемся их достигнуть. Поэтому у нас есть силы двигаться, мы хотим двигаться. И мы даже можем иметь направление. Многие из вас еще год, два, три назад прослушали лекции доктора Турсунова, сами читали много книг по ведическому знанию, по эзотерическому знанию. Или мужчины, женщины тоже, книги об успехе в бизнесе. Различная литература, которая сейчас, она называется success literature в мире, да, то есть литература успеха, да, как достигнуть успеха. Но успех — это означает просто достигнуть того, что человек наметил как свою цель. Он выбрал цель согласно своему пониманию, своему вкусу счастья, начал к ней движение. Но, тем не менее, существуют вещи, которые всем нам одинаково мешают достигнуть этих целей, независимо духовные эти цели, материальные цели, эмоциональные или какие-то еще. Поэтому именно о якорях, то есть об этих блоках мы и будем говорить в процессе нашего семинара и потихонечку будем пытаться их снимать. Я не рассчитываю на чудеса здесь, но рассчитываю на ваше терпение и искренность в том, чтобы попробовать продвинуться в этом знании. Поскольку каждый человек, который движется к какой-то цели, первое самое важное – это иметь смелость оформить свои желания, поставить свои цели. Оформить их больше, чем этого требует или ограничивает, наоборот, вас условия, в которых и живете вы. Люди, которые привыкли ставить определенные только цели и которые ожидают, что вы будете ставить такие же цели, чтобы вы не выделялись. Приходится превозмогать, иметь такую моральную смелость, чтобы стремиться к чему-то, к чему, может быть, стремятся очень немногие. Требуется определенная решимость. Но, судя по всему, потому что вы приходите в этот зал уже второй год, такая решимость у вас есть, с этим у вас нет как будто бы проблемы. Второе – это источник силы для достижения цели. Для любого человека, если он куда-то движется, ему надо знать, во-первых, цель, куда он хочет попасть. Во-вторых, ему надо знать, хватит ли у него ресурса. Если не хватит, где его взять? Человек, отправляющийся в дорогу, он, если у него бак рассчитан только на машине, да? Если рассчитан только на, скажем, 500 километров, то он должен знать точно, где на этом маршруте он сможет снова пополнить свой запас, так? Или если там нету никаких возможностей пополнить запас горючего, значит, он должен просто как-то изменить свой маршрут. То есть силы, энергия. Есть ли она у нас или где мы ее можем взять? Какой источник почерпнуть сил для достижения желаемого? Это важные факторы. Чего достигнуть? Где взять силы, чтобы достигнуть? Второй. Третий очень важный. Где я нахожусь? Где мое местоположение? Потому что, не понимая, где мы находимся, мы не можем рассчитать, каков необходим ресурс, чтобы достигнуть, правильно? Если мы совсем близко к цели, может быть, нам не нужна ничья помощь, и мы можем сделать самостоятельно. Если эта цель очень далеко, то, может быть, без чужой помощи нам никак не добраться туда. Вот нет, нету бензоколонок, нету собственного запаса, придется голосовать, тормозить машины с канистры и просить у них. Понимаете? То есть, если цель очень, очень труднодостижимая, без сотрудничества с другими людьми проект закончить нереально, может быть. Сам режим, само распределение ресурсов, воодушевление физических, эмоциональных сил. Он зависит от того, насколько вы далеки от цели. Вы можете понимать, где цель, но вы должны знать, где вы. Вообще, справитесь ли вы в одиночку? Может быть, сразу оставить эту глупую попытку и сразу... Может быть, лучше туда на своей машине и не ехать, да? Например, если вы собираетесь доехать до Сигулды, это неплохо, это похвально, можно доехать на собственной машине. Но если вы хотите, например, посетить Гималаи или Тибет, то это гиблое дело, да? Это не... Часть маршрута будет пройдена так, но дальше будет это практически просто невозможно. Поэтому очень важно знать, где мы находимся. Поэтому три уже у нас есть составные движения к успеху. У нас вот прошлый семинар был посвящен 12 шагов. Цель, поставленная мною. Второе – ресурс сил эмоциональных, интеллектуальных, да, физических, может быть, даже. Времени самое главное. Самый главный ресурс – это время. Вы ставите цели. Хватит ли времени у вас, этой жизни, чтобы их достигнуть? Кому интересны цели, достижение цели в 93 года? Вот у каждого из вас есть цели. Кому интересно достигнуть то, что вы поставили цели в 93 года? Только те люди, которые духовные цели ставят, они могут сказать, да мне все равно, когда, неважно во сколько, да, лишь бы достигнуть. Но время нас ограничивает. Если, например, девушка ставит целью благоприятный, счастливый брак, то... Вряд ли она согласится, если я скажу гарантированно, но только после 78 лет, например. Да. Наш семинар вам гарантирует успех, но на это понадобится 50 лет. Она говорит, позвольте, мне уже 25, что же я в 75 буду в невестах ходить, что ли? Я говорю, ничего, нормально, главное, не родись счастливой, а родись, как, не родись красивой, а родись счастливой, да. Поэтому главный ресурс – это время. Мы не можем тратить время на всякие бесконечные эксперименты. У нас одна жизнь только. Эта жизнь уникальна. Веды говорят, что жизнь потрясающе уникальна. Получить второй раз такое рождение, как вы получили, очень трудно. Вы говорите, ну да, тоже у меня рождение, ничего особенного. В зеркало каждый день смотрю и думаю, ух, могло бы быть и получше. Поэтому ресурсы, да, второй. И от этого зависит, то есть, точнее, наше распределение ресурсов зависит, как далеко мы от цели. Мы должны понимать, где мы. Да? Каково наше положение. Иногда человеку кажется, что он очень далеко, и тогда он впадает в отчаяние, хотя цель достижима. Иногда человеку кажется, что он близок к цели, и он впадает в гордыню. И начинает тратить легко очень свой ресурс. Просто, ну, небрежение появляется. Когда у человека гордыня, следующий этап небрежения. Он не дорожит общением людей, которые помогают двигаться к цели. Он не дорожит своим временем, между прочим. Да, человек считает себя уже совершенным. Да, он, в принципе, просто начинает... маленькую незаметную деградацию, вот и все. я уже достиг всего. И, наконец, четвертое, о чем мы будем говорить, то есть три вам... Третье было, где находимся, место, как бы, как это называется, диспозиция, да? Первое — это цель, второе — это ресурс или силы, время. Третье — это местоположение, откуда я начинаю движение. Если вы мне спросите, где Домская площадь, я вам покажу там. И потом вы уедете в Кингаракс или в Плявники, и кто-то подойдет к вам и скажет, извините, где Домская площадь? И не раздумывая, человек точно так же левой рукой сделает. Там. Но это может быть неправда. Это может дезориентировать человека. То есть важно оценить, а кто в каком месте вас спрашивает. Соответственно, можете показать там или там определение цели. И четвертое – это препятствие. В любой практике эти четыре вещи, они очень важны. Куда я двигаюсь? Второе – есть ли у меня силы? Или если их нету, где я их собираюсь брать? Третье – где я на каком этапе сейчас нахожусь? Да, это очень воодушевляет. Многие люди не могут начать практику, потому что они думают, что они где-то... Любую практику. Они думают, что они где-то безнадежно далеко от цели. Некоторые люди говорят так. Ну куда мне? Мне уже 63 года там. Или, ну куда мне тут заниматься каким-то достижением цели, каким-то самосовершенствованием? Так? Моя жизнь прожита, какой есть, такой есть, такие качества у меня есть. Да? Или человек говорит, ну куда мне с таким окладом? Или у меня уже двое детей, например. Да? Он считает, что он далек от цели. И из-за этого он теряет воодушевление к достижению ее. Поэтому я думаю, что вас достаточно. Я надеюсь, если нет, то в своих вопросах, может быть, вы как-то это обозначите, но я думаю, что по трем первым позициям уже у вас сколько-то картина сложилась. Цели, виды счастья, если еще это не оформлено у вас, то советую вам еще раз послушать лекции доктора Тарсунова о качестве характера, законы счастливой жизни, книга, да, там на нескольких томах, она эти моменты освещает, то есть цели, виды целей в жизни человека. Мы много говорили о том, каким образом достигаются цели, 12 аспектов семейной жизни, 12 шагов согласия и успеху. И сейчас мы посвятим 12 лекций. Это будет, на самом деле, будет больше лекций, 12 лекций, плюс еще несколько практических занятий. Тому, что удерживает нас от достижения тех целей, которые мы ставим. Или что удерживает нас вообще от того, чтобы ставить цели. Есть еще хуже беда. Есть препятствия не только к достижению цели, есть препятствия к тому, чтобы решиться поставить какую-то вообще себе цель. То кроме того, что я и так уже делаю. Вот то, что делаю, уже и ладно. Что там жизнь менять? Ради чего? Как бы? Чего? Ради чего рисковать? Кому это нужно? И сейчас я хотел бы немножко вернуться в наш прошлый семинар на буквально минут 10, для того, чтобы напомнить вам о том, чем отличается этот якорь, который принято называть психическим блоком или в ведическом ключе называется анартха, лишнее. Лишнее значит мешает. Мешает чему? Движению мешает. Да. Анартха. Анартха. Чем отличается такой психический блок от негативных эмоций? Негативные эмоции, четыре как бы базовых вида таких основных негативных эмоций, которые нами принято называть негативными только потому, что нам очень болезненно их переживать. Мы очень болезненно их переживаем. Почему болезненно переживаем? Потому что это имеет прямое отношение к нашим грехам. Негативные эмоции, проявления, когда мы переживаем их, означает, что в сердце у человека есть грехи, какие-то результаты неблагочестия в прошлых жизнях. И этими четырьмя негативными эмоциями являются, напомните мне, может быть, гнев – один из них. Угу. Стыд. Страх. И можем назвать его унынием, сожалением, тоской. Какой термин больше вам нравится? Назовем его сожалением. Итак, четыре. Порядок я их напомню, потому что в этом порядке очень важно их знать в этом порядке. Да? Гнев, уныние, страх и стыд. Вот в таком порядке их лучше знать. То есть, общепринято, что эти проявления, что эти эмоции являются негативными, но мы много с вами говорили о том, что они не более негативны, чем все, что происходит, например, с телом человека после того, как он поел. Вместе с тем, как он получает энергию от пищи, точно так же появляются и отходы жизнедеятельности организма человеческого. И это факт всем известный, этому особенно никто не удивляется. Как бы люди свои квартиры и дома частные оборудуют соответствующими помещениями, и как бы в этом нет ничего зазорного. Просто есть определенная культура, как это люди делают. Так вот, оказывается, негативные эмоции названы нами негативными, но всего, что они требуют не подавления и сдерживания, они требуют культурного их проявления, культурного. То есть человек должен иметь культуру проявлять негативные эмоции. Но если эти эмоции не проявляются правильным образом, не проявляются вообще никак, правильным или неправильным, Это приводит к формированию блоков, психологических блоков. Они также будут в программке упомянуты. Каждый из которых блокирует одно из проявлений нашей естественной природы. То есть эти 12 чудес света становятся недоступными нам из-за 12 видов психологических блоков, сложенных из-за того, что мы считаем какие-то из эмоций негативными и отказываемся их проявлять. В конечном счете, самое страшное, что мы отказываемся просто вообще чувствовать что-либо. Фактически мы отказываемся жить как живое существо. Вот в чем дело. Основное присущее качество живой душе – это проявлять любовь. Так вот, самое неприятное, что подавление так называемых негативных эмоций приводит к неспособности проявлять любовь. Это то, на чем строятся любые отношения. Потому что если отношения строятся просто на том, что кто-то кого-то без конца критикует, это один из блоков, психологический блок. Человек заклинил его, у него устойчивая тенденция все время критиковать других, все время искать недостатки в других. Устойчивая тенденция. Она не присуща душе, это патология, это болезнь, которая сложилась из-за того, что человек не проявлял правильным образом негативные эмоции, потому что негативные, они неприятные. Любить хотят все. Всем нравится говорить приятные друг другу слова. Всем нравится чувствовать покой, умиротворение, нежность в сердце. Это кажется естественным, да? Но оказывается, что определенная цена за это – это чувствовать гнев, сожаление, стыд и страх. Страх и стыд в таком порядке. Страх и стыд. Оказывается, это неотъемлемые части процесса. Эти блоки на самом деле являются предвестниками психологических и физиологических расстройств, болезней, в конечном счете, о которых много достаточно написано, то есть книги, много литературы есть, одно время очень популярные, я думаю, что и сейчас популярны книги автора такой Лулле Вильми, да, Вильми из Эстонии, сейчас уже ее нет в живых, но книги до сих пор, как бы люди читают их и делают из этого, достигают определенных реализаций, мудрости. Но именно эти блоки психологические, они создают дурную репутацию негативным эмоциям, которых мы начинаем называть негативными. Когда мы становимся придирчивы к людям, то мы в этом состоянии устойчивой придирчивости, такого критического умонастроения по отношению к происходящему, по отношению к тому, что делают люди вокруг, в том числе близкие люди. На самом деле это является последствием стыда, нереализованного стыда, оказывается. То есть то, что когда-то мы либо сами не решили стыдиться должным образом, не нашли в себе сил стыдиться должным образом, потому что стыдиться – это означает признавать свои несовершенства. Несовершенства идут как результат, несовершенство проявляется как результат определенной греховной деятельности в прошлой жизни. Человек в чем-то недоразвит, как бы. Он недоразвит. У него не хватает какой-то компетенции. Например, у человека не хватает разума, чтобы говорить с правильным ударением, произносить с правильным ударением слова. Или он никак не может запомнить, как правильно произносятся те или иные слова. Да? То есть у него речь, может быть, не очень культивированная речь. Да? То есть он не очень интеллигентно говорит человек. Оказывается, это большой талант человека краснеть и стыдиться. Это показывает, что он может посмотреть прямо на свои грехи. Страх также является проявлением того, что есть чего бояться. У меня есть внутри грехи, у меня есть перспектива очень сильно страдать. Из-за того, что в моей природе есть какие-то качества, которые заставляют меня причинять страдания другим живым существам, я испытываю страх, что однажды мне придется за это рассчитываться. Понимаете? Но сам страх показывает, что ты соприкоснулся с грехами, что ты заглянул внутрь себя. Говорится, что это самое большое покаяние, самая большая эпитимия – заглянуть внутрь себя. Она снимает блоки, оказывается, именно это, то, что мы признаем, что во мне есть определенные отголоски проявления моих грехов в форме 4 этих негативных эмоций, оказывается. Именно это позволяет оставить в покое людей вовне, перестать их критиковать, перестать пребывать в депрессии, игнорировать жизнь. Депрессия – это определенное игнорирование жизни, то есть человек игнорирует жизнь, она идет мимо, а он ее игнорирует просто, он ее наказывает. Депрессия – это способ наказать свою жизнь. Мы хотим наказать жизнь за то, что она нам все время доставляет какие-то негативные эмоции. Все время надо что-то переживать. Мы ее хотим наказать. Мы говорим, а я не буду ничего переживать. Тогда жизнь говорит, но ты тогда не сможешь и радость переживать, если ты ничего не будешь переживать. Говорит, ну ладно, ничего, я не против, я готов на такую жертву. Но когда человек способен соприкоснуться со своими грехами в форме вот этих проявлений негативных эмоций, более того, он сам соприкасается с этими грехами в своем сердце, при этом не давая с ними соприкоснуться другим. Что такое гнев, который... Есть такой термин «гнев праведный». Гнев никогда не может быть праведным, потому что он является проявлением нашей греховности. Грех не может быть праведным, потому что он является результатом вожделения. Вожделение, то есть определенный эгоизм, проявление эгоизма, что я хочу, чтобы что-то произошло по-моему. То есть определенное видение, что вот так должно произойти. Да? То есть я так решаю, я так решил в своей голове, что так должно произойти. Когда так не происходит, по обстоятельствам судьбы или из-за влияния других людей, что появляется? Гнев. Поэтому гнев – это красивый термин, праведный гнев. Он присущ на самом деле святым личностям, но нам, для нас этой категории лучше не произносить вслух, что у нас может быть якобы праведный гнев. Просто что-то пошло не по-моему, вот и все. Кто-то не захотел быть мной, буквально. Кто-то другой, он не обязан, не захотел быть мной, то есть не стал делать так, как я это вижу. У меня появился гнев. Поэтому, когда мы заглядываем внутрь себя и видим, соприкасаемся со своими грехами, это проявляется в такой форме, как негативные эмоции. Но это дает нам понять, что дальше делать. Поэтому, соприкасаясь сами, мы стараемся защитить других от того, чтобы они соприкасались. То есть человек, который отправляется, извиняюсь, в уборную, он, к сожалению, должен это все свидетельствовать. И он не может туда ходить с закрытыми глазами. Ой, не видеть бы этого, да. Или завязанными глазами, да. И это глупо на самом деле. Это все твое. Но о чем он должен позаботиться, чтобы этого не свидетельствовал никто больше? Это культура, правильно? Он должен позаботиться, чтобы как можно было бы... Не то, что скрыть, что он вообще это делает, то, что мы обычно делаем, да? То, что психологически именно это мы пытаемся сделать. Сделать вид, что мы вообще этого никогда не делаем. Мы пытаемся всех убедить, что у нас гнева не бывает никогда. Мужчины пытаются убедить всех всю жизнь, что страха, они не подвержены страху вообще никогда. И поэтому испытывают постоянный гнев. Потому что они надеются, что никто не заметит страха их, а когда кто-то замечает, они начинают на них гневаться. Потрясающее качество, на самом деле, мужчин. Раздражаться в страхе и кричать на окружающих, да, и дергать их. Поэтому вот этот момент. Мы сами должны найти смелость соприкоснуться со своими грехами. И мы это делаем. В этом у вас, похоже, есть смелость. Но как сделать это при таких обстоятельствах и в таком месте, где бы больше никого это не затронуло? Где бы это больше не затронуло никого? Или, по крайней мере, минимально затронуло близких мне людей? Если я испытываю гнев, почему мой гнев должен затронуть моего ребенка? Если я чувствую подъем гнева или моего мужа? Если я испытываю страх, то почему должны его свидетельствовать те люди, которые полагаются на меня, например, дети? Да, например, дети. Это не всегда, это не очень хорошо, это не педагогично. И почему, чтобы скрыть свой страх, я должен обрушивать на них гнев? Да? Почему? Чтобы скрыть свой страх. Это тактика мужская такая. Поэтому именно блоки, сами блоки, которые уже сложились на основе нереализованных негативных эмоций, такие как склонность, нерешительность, например, склонность откладывать, помните их, да, склонность откладывать, зависть или ревность, в браке ревность проявляется как. Склонность жалеть себя без конца, склонность жалеть себя. Смятение, депрессия, чувство вины такое, не отлипающее такое, знаете, как на клее момент, прилипло, и всю жизнь человек себя чувствует виноватым перед всеми. И поэтому изводит всех окружающих. Пытаясь искупить чувство вины, он доводит всех до белого коленя просто, да. Делает им столько служения, сколько, во-первых, этим людям не нужно, во-вторых, оно просто мешает им, да. Столько служения старается делать людям вокруг, чтобы искупить свою вину. Он так считает, что виноват перед ними, негласно как бы. Если они ему говорят, нет-нет, все в порядке, он не верит в это и продолжает искупать вину. Поэтому эти блоки, именно они создают дурную репутацию негативным эмоциям, потому что они являются уже, можно сказать, зацикленным, концентрированным видом негативных эмоций, не вышедшие негативные эмоции. Когда токсины в теле, определенные отходы жизнедеятельности тела, они трансформированы правильно и готовы к тому, чтобы тело готово к тому, чтобы их удалить, они, естественно, побочный продукт жизнедеятельности тела. Они называются на санскрите малы. Но если они не вышли из тела вовремя, то они начинают трансформироваться, продолжают трансформироваться дальше, они начинают причинять ужасный вред телу, и с этого момента могут принять совсем другую форму, которая называется ама. То есть они принимают форму токсичных. В первом состоянии просто то, что лишнее, то, что должно быть удалено, и все. Понимаете? Это негативные эмоции. От этого никто не умирал. Во втором случае это то, что теперь уже разрушает тело, уничтожает тело. Точно так же с нашей эмоциональной природой происходит. Если мы реализуем негативные эмоции так, чтобы не вовлекать слишком в это окружающих, чтобы они за нас не реализовывали это, что называется процессом самоочищения, процессом очищения, используя различные практики для этого. И при этом мы ограждаем людей вокруг нас от того, чтобы они очищались вместе с нами, или мы очищались за их счет, то это является и правильный процесс очищения, не способствующий формированию ядов эмоциональных. Эмоциональные яды, устойчивые. Причем токсины, согласно аюрведе, те, кто интересуется аюрведой, читал, слушал лекции, поэтому вы знаете, что токсины, они могут принимать очень такую, очень плотную форму. То есть нужны очень серьезные и длительные процедуры для того, чтобы смягчить их и вывести, точнее, ввести их в взвешенное состояние и потом вывести из тела. Требуются иногда месяцы очищения под надзором опытного специалиста для того, чтобы человеку вывести. Например, токсины склонны накапливаться в суставах, в костях. Это очень плотные токсины, которые в народе принято называть соли, да? Соли, отложение солей. Поэтому люди параноически боятся соли. От этого очень мало пьют, и из-за этого у них именно откладываются часто соли, потому что тело не способно, нет достаточно воды, чтобы у людей в голове соли, это соль в солонке. Соль отложилась, я ее поел, она отложилась у меня в пальцах ног или в коленях. Такая примитивная, невежественная концепция. Но речь идет о том, что эти токсины могут принимать очень жесткую, сухую, жесткую, плотную форму, такую, очистить от которых даже физические органы очень трудно. Так вот эти блоки, эмоциональные блоки, они принимают точно такую же страшную, жесткую форму, присыхая к нам настолько плотно, что мы начинаем думать, что это определенная часть, условно говоря, нашего тела. Это я, понимаете? То есть... Эти блоки психологические настолько присыхают к нашей эмоциональной как бы природе, структуре, что нам кажется, что это наши качества характера. Нам начинает казаться, что это качество нашей природы, что это я такой. Представляете? Насколько человек в этом... Но человек, который принял, что я такой, он продолжает доставлять очень большие проблемы окружающим. На самом деле в этом режиме он создает себе все худшую и худшую судьбу. И он разрушает свое эмоциональное здоровье, а позже и физическое. Но люди, которые, еще один момент, люди, которые считают, что я должен сосредоточиться на этом своем как бы недостатке, на этом блоке, сосредотачиваясь на нем, не только ничего не решают, но ухудшают положение вещей. Ухудшают положение вещей. Пример я приведу вам с чувством вины. Самый красивый, яркий пример. Человек испытывает чувство вины перед кем-то, скажем, перед ребенком, которого мать, которым она пренебрегала или слишком сильно его наказывала, может быть, порой даже жестоко наказывала в детстве. Да? У нас есть какая-то всегда история в нашей жизни перед кем-то, часто есть, перед кем-то более слабым, чьей слабостью мы пользовались для того, чтобы обрушивать на него свои негативные эмоции, в частности, гнев, например, да. И тяготясь этим чувством вины, человек, сосредотачиваясь на нем, думая о том, как я виноват, как это ужасно, как страшно то, что я так поступал. Да, это невозможно. Например, жена может испытывать тяжелое чувство. Прослушав лекции доктора Турсунова, например, можно загрузиться таким чувством вины, что надо будет десяток семинаров, чтобы... Но скажите, лекции доктора Турсунова разве виноваты в этом? Сам доктор Турсунов виноват? Нет. Происходит следующее, когда мы отягощены чувством вины, непомерным чувством вины, от которого не можем избавиться, то мы не можем все время жить в этом чувстве вины. Оно блокирует, оно хорошо для того, чтобы сделать вывод из своих ошибок и двигаться дальше. Но если оно присутствует как что-то такое, что прилипло и не отлепишь, как говорят в народе, банный лист, то в этом случае, чем больше человек концентрируется на нем, тем, по сути, хуже его положение, как бы его положение, состояние эмоциональное. Что происходит? Концентрируясь на чувстве вины, человек в конце концов вынуждает себя обвинять того, перед кем он чувствует себя виноватым. Это закон. Потому что это чувство чудовищно... Понимаете? Одно дело чувство стыда за совершенную ошибку. Мне стыдно перед человеком, так? Другое дело, когда это чувство стыда, оно принимает такую зацикленную форму. Я без конца себя обвиняю, упрекаю. Это как в одном из рассказов Антона Павловича Чехова, где человек... чихнул в театре и плюнул нечаянно, брызнул на лысину впереди сидящему какому-то вельможе, там кто-то был, какой-то человек очень важный, да. Он так перепугался и загрузился чувством вины, что просто чуть не довел до белого коленя этого человека, извиняясь перед ним. Там вся история о том, как он это делал, да. Так вот, оказывается, если мы испытываем долгое время чувство вины перед кем-то, мы начинаем придумывать, собственно, мы начинаем придумывать оправдание, почему я на самом деле не виноват. Вместо того, чтобы единоразовая, как единоразовая акция признать, я виноват, и все на этом. То есть я виноват, и сделать из этого определенные выводы для дальнейшего движения. Вместо этого мы погружаемся в чувство вины, считая, что мы безнадежны, долгое время считая, что это неисправимая ошибка. Вот это осознание неисправимой ошибки, параноическое осознание неисправимой ошибки, совершенной по отношению к мужу, по отношению к ребенку, оно создает из естественного продукта, естественно отхода эмоциональной жизни человека, она делает разрушающий яд. То есть человек входит в критическое умонастроение, оказывается, он начинает искать недостатки в том человеке, перед которым чувствует себя виноватым. Это единственное, что его спасает. Я должен оправдать себя. Меня мучает многие годы это чувство вины. И если человек не избавится от него, либо сам не даст себе нужное прощение, либо не получит его извне, что не всегда помогает. Иногда люди прощают нас, но мы продолжаем чувствовать вину. Бывает такое безумие. Бывает так, что человек говорит, да я все в порядке. Мы продолжаем крутить это кино. И получается устойчивый эмоциональный токсин, блок, как соли в суставах, да, которые очень трудно сразу... Но они мешают нам жить, они мешают нам быть счастливыми. Потому что, например, чувство невинности, чувство ощущение своей как бы изначальной невинности, которая присуща живому существу, духовное живое существо, каждый из вас, я не говорю про какое-то в другом зале сидящие живые существа духовные, душа. Не душа, которая у вас внутри, а вы, которые меня слушаете. Она абсолютно ни перед кем не виновата, представляете? Почему? Например, если вы пошли смотреть фильм «Детектив», в котором на втором часу фильма убили человека. Разумно ждать, что вас вызовут в полицию за соучастие? Или должны ли вы сразу же пойти и заявить в полицию всем кинотеатрам? Встали такие и пошли. Вы знаете, вчера в Coca-Cola Plaza, да, там или как это, Forum Cinemas, произошло убийство. Мы стали свидетелями. Мы раскаиваемся, мы тяготимся чувством вины, что мы не помешали этому. Мы не ворвались в будку, вот где находится кинопроектор, и не пооборвали все шнуры, и не поколотили этого киномеханика, да? И вы боитесь, страхи, вы чувствуете себя, тяготитесь виной, на моих глазах убили человека. Может быть, кого-то увечили, там избивали, и вы просто не спите ночами, изводите себя. Мне нет места просто в этой жизни больше под солнцем, я не должен жить. Такой человек не должен жить, на глазах у которого пострадали невинные, а он просто сидел и кушал попкорн. Смешно? Так вот, оказывается, душа является, согласно ведам, таким же кинозрителем в кинозале. И все, что здесь происходит, она не имеет к этому отношения вообще, как она может быть виновата по отношению к этому. Единственное, в чем она виновата, в том, что она параноически себя отождествила с кинозалом. Вот это ее самая большая вина. То есть она отождествила себя с происходящим на экране. Это ее большая вина. Она забыла свое истинное положение. В этом проблема. Поэтому примерную схему на примере вины я хотел вам нарисовать. И давайте посмотрим дальше, что происходит, как этот токсин, он становится все более и более едким. Когда я начинаю искать изъяны, искать недостатки в человеке, перед которым я виноват, да, то как минимум я стараюсь сторониться его, потому что он напоминание мне о том, что я сделал. Как минимум. Это уже страшно. Отношения начинают дистанцироваться. Это уже холод появляется в отношениях. Причем холод этот, он исходит со стороны виноватого, а не со стороны того, перед кем вы виноваты. Да, вы совершили ошибку, человек, может быть, давно забыл, но вы не хотите попадаться ему на глаза, как бы вы стараетесь дистанцироваться, потому что его присутствие напоминает, как вы ужасно виноваты. Далее, если мы набрали какой-то уже, так сказать, компромат в своей голове и довольно долгое время устойчиво пытались оправдать себя в том, что мы сделали, что совершенно никому не нужно, абсолютно никому не нужно, то в конце концов мы вошли в очень критическое настроение по отношению к человеку. Мы потеряли силы от отношений, потому что любые отношения, теплые отношения, поэтому мы говорим теплые, мы выражаем их словами, связанные с энергией, правильно? Энергия тепла. Мы говорим очень теплые. Даже в советское время, когда речь шла об абсолютно нелепых каких-то событиях, сходках и каком-то совершенно непонятном, бесцельном общении, то и то говорилось, что встреча прошла в какой? Теплой, дружественной обстановке, все знают, хором. А, хочется тепла и дружественности, оказывается, так? Но когда человек загружен чувством вины, блокирован, тепла от него больше не исходит. И даже тот, кто пытается послать ему тепло, это тепло не доходит до него, он блокирует его, представляете? В этом феномен многие, это семейный феномен, что мужья, которые ведут себя очень надменно и постоянно критикуют жен, но женщинам и невдомек даже, что этим человеком движет, что им движет на самом деле чудовищное чувство вины, в котором он просто завяз уже. И вместо того, чтобы подыгрывать ему и плакать, и говорить, как ты так можешь говорить мне, я с тобой прожила столько лет, и там, и родила тебе детей, да как ты мог, да как ты что? Если бы она знала, чем это продиктовано, она бы не пыталась быть слишком хорошей женщиной в этом случае, потому что ее хорошесть увеличивает его чувство вины. Вот в чем ужас. Чем лучше вы, чем больше вы страдаете, тем более виноватым себя человек чувствует. Поэтому человек, который знает этот механизм, он говорит, так, парень заблокировал на чувство вины, поэтому мне надо либо превратить это как-то в шутку, либо просто сказать, да ладно, перестань, расслабься. Или еще такой шокирующий момент, когда человек обрушивается на вас с нападками, обвиняя вас в чем-то. Если вы проницательны и вспомните, в силу своей чистоты природы определенной, вы можете не помнить, что он для вас, вы уже забыли то неприятное, что он для вас сделал. Это присуще благостным людям. Недолго помнить то, что плохое сделали люди. Но человек в своем комплексе вины может думать, что вы продолжаете в уме упрекать, корить его. Это может быть потому, что он бы так делал, понимаете? И вы получаете себе очень странные категории врага, то есть в своей жизни. Врага, то есть отношения, которые начинают испытывать большое напряжение. И поэтому, когда вы проницательно понимаете, что его нападки продиктованы только одним, чувством вины перед вами. С одной стороны, нет никакого смысла пытаться изо всех сил стать лучше, чем вы есть, чтобы оправдаться перед ним, потому что он уже, все обвинения его искусственны. На самом деле этот человек меньше всего заинтересован в том, чтобы вы стали хорошими. Он меньше всего заинтересован. Вот почему люди на самом деле очень любят наши недостатки. То есть, оказывается, окружающим наши недостатки нравятся. Нам не нравятся, а окружающим нравятся. Им спокойнее живется. На самом деле им спокойнее живется. Вот еще один человек не смог ничего добиться в практике доктора Турсунова. Вот еще одна женщина больше не встает полшестого. Вот и лектор сам не встает, мы знаем уже. Хорошо. Уже как-то спокойнее, не так мучает. А то же доктор приедет, спросит, вы встаете по законам счастливой жизни? А мы скажем, нет, не встаем. Больно-то как? Многие люди, я говорю, я вам рассказывал этот феномен, да? Люди, которые посещали счастливо, с удовольствием лекции доктора Турсунова в 2002 году, в 2004 году не было их в зале. Хотя, когда он уехал в 2002-м, все они спрашивали каждый месяц, когда доктор приедет опять? Приедете ли вы к нам опять? А будут ли еще лекции? Понимаете, такой порыв. И вот проходит 2 года, человек приезжает, и этих людей нет. Почему? Объясните. Блок. Да, он сам, наверное, не встает по утрам, как нам. Ну, искренние люди, когда я их спрашивал, они говорят, ну что, я приду на семинар. Я говорю, почему вы не пошли на семинар? Он говорит, ну что, я приду, вот доктор спросит, ну как? И что я ему скажу? Вот такое. Но это еще такая безболезненная фаза. Но страшная фаза начинается, когда критическое умонастроение включается, чтобы оправдать себя. Это вот одно из страшных проявлений, так и чувство вины. Это оправдать себя, поднять свой статус выше. Человек, когда он чувствует вину, он чувствует себя ничтожным. И чтобы спасти себя от полного размазывания, так сказать, по стенке, саморазмазывания по стенке, он пытается что сделать? Чтобы срочно спасти себя, принизить других людей. Особенно тех, перед которыми чувствует виноватым. Далее, есть особенный нюанс один в отношении чувства вины. Мы чувствуем себя виноватыми перед теми людьми, которых больше всего любим. От которых мы зависим в определенной степени в том, чтобы давать свою любовь. Вот именно перед ними. Потому что потребность давать любовь, она есть в каждом из нас. Естественно, она нас делает счастливой. Но если человек, если мы делаем ошибку в силу просто нашего несовершенства по отношению к человеку, которого любим, например, супружеская измена, то дальше начинается очень тяжелое. То есть именно потому, что мужчина, который, например, живет в браке с одной женщиной, он не тяготится тем, что он изменяет всем остальным. Он же изменяет им, правильно, с этой женщиной? Но он же не с ними, ну как бы условно взять, да? Но это их мучает? Это его загружает чувство виной? Да нет, нисколько, потому что есть один человек, которого люблю, и верность ожидается здесь. Моя верность, она ожидаема здесь, она желанна здесь. Поэтому оказывается, что мы особенно испытываем глубокое чувство вины перед теми, кого любим, кто нам дорог. Так вот, именно потому, что мы любим, плюс, да, любим здоровое чувство. У любим есть еще очень, как бы, вторая сторона, когда перед человеком, которого любишь, совершаешь серьезную какую-то ошибку, занесло. Эта ошибка может быть продиктована прошлой судьбой. Очень неприятно, когда ты прям чувствуешь, что ты этого не хочешь делать, но, о ужас, ты делаешь это. Ты делаешь, стоишь перед человеком, ему это говоришь, у тебя рот просто открывается и говорит. Разумом ты понимаешь, это какое-то безумие. Но ты продолжаешь говорить, думаешь, я нормальный или нет? Самому близкому, самому родному человеку. Так вот, ужас от этого, ужас этого чувства вины, он заставляет человека начинать оправдываться. Он не может принять. Достаточно, что было сделать сразу, принять. Как любое живое существо в материальном мире, веды пишут, и учат этому. Чувства несовершенны, мы разбирали это, да? Находится больше или меньше в иллюзии отношение своего положения, своего совершенства, своей значимости, своей платежеспособности, своей сексуальной потенции, неважно чего. В иллюзии. Легкая шизофрения всегда. Да? Перебор чуть-чуть всегда есть. Ты не знаешь, с какими проблемами ты столкнешься в жизни близкого человека, и, наверное, их не решишь. Если ты их не решаешь, или еще хуже, ты их создаешь своими поступками, своими словами, то поскольку ты любишь этого человека из двух, в общем-то, безобидных вещей. Любви, естественно, присущей каждому живому существу, желание любить. И второе, обусловленности материальной природы, материальным телом, материальным сознанием. Любовь духовна. Обусловленность дает склонность, дает несовершенное чувство, дает склонность находиться в иллюзии, поэтому совершать ошибки. Поэтому именно совершать ошибки. И совершив ошибку, все, что нужно было бы сделать, это просто признать, что я в материальном мире. Сразу же признать, я по-прежнему не там, где я могу быть совершенным. Я по-прежнему ничего не сделал в сторону того места, где я совершенен, где я не совершаю ошибок. Я по-прежнему остался там, где не совершать ошибки невозможно. И все, на этом бы закончилось. Но я в ужасе от того, что я совершил ошибку, да еще по отношению к кому? Самому любимому человеку, самому близкому человеку. И тут начинается просто разруха. Включается четвертое проявление, вот это четвертое проявление обусловленности. То есть чувство несовершенно находится в иллюзии. Склонен совершать ошибки. И вместо того, чтобы просто признать их, склонность оправдываться включается. Вот. Это диссонанс между духовной природой любить, результат несовместимости двух элементов, и обусловленной природой склонность совершать ошибки. Из-за этого рождается чувство вины. Если человек, вместо того, чтобы сосредоточиться на любви, раз, я люблю этого человека очень, близкий человек, я люблю его очень, и он, я верю, что он считает, что я делаю все, что в моих силах, потому что я люблю, но я имею обусловленную природу, и поэтому совершаю ошибки. Я имею обусловленную природу. Я ничего не могу сделать. Как душа, я безупречен, я чист. Но мы здесь общаемся не как душа. Мы общаемся здесь как тела. Муж, жена, ребенок, сын. Если бы как душа, этих проблем бы не было. Если бы каждый из нас видел частичку Бога в близком человеке, у вас бы никогда не было бы таких проблем. Сказать, извини, это просто недоразумение. Я виноват перед тобой, но больше еще виноват в том, что я до сих пор в этом месте, где у меня есть тело, ум, чувства, который подвержен всяким настроениям, влияниям, впечатлениям прошлой жизни. Я нахожусь в постоянной иллюзии, поэтому совершаю ошибки. Я признаю эти ошибки, но я продолжаю тебя любить. И мне незачем чувствовать неотрываемое такое совершенно, неотклеиваемое чувство вины, которое в конечном счете заставит меня оправдываться, то есть искать, оправдываться как? Как можно оправдаться перед человеком, который совершил ошибку? Первое, сказать, что он сам совершает очень много ошибок, это минимум. А второе, более страшное, это сказать, что это вовсе не была ошибка. Это была целенаправленная воспитательная мера, например. Что он сам по своим качествам человек заслуживает такого. И если ему сказать, что подожди, он ведь ничего такого тебе до сих пор не сделал, то вы будете настаивать и говорить, что это была мера профилактики. Что он собирался сделать. Я изменил своей жене, говорит мужчина, только потому, что она была мне неверна, и мне не хотелось... она планировала мне неверность, я так подозревал. Она вот как-то так себя вела с начальником там и коллегами. И я поэтому решил, что... Ей самой будет неприятно иметь рогатого мужа, поэтому я решил как бы опередить события. Безумие начинается. Это стадия безумия. Склонность самооправдаться – это уже стадия безумия. Человек может чего угодно здесь может придумать. Он может вытащить факты прошлой жизни, прошлых лет жизни. Например, мужчина начинает, изменив женщину, через 20 лет после вступления в брак, начинает упрекать ее в том, что он не был первый. После измены своей. Это можно прошлый компромат вытащить. Он очень полезный, правда, для отношений. Это очень важно сейчас, да? Через 20 лет, когда уже женятся дети, когда уже есть внуки. Это очень важный фактор. Сейчас это очень важно на этом сконцентрироваться и вспоминать, какой он был, первый или не первый, или с кем она там встречалась. Тогда же, когда встречалась и с ним, да? Что на самом деле ты другого не заслуживаешь. Понимаете, какая идея-то? Что я 20 лет мучился просто. Жил с проституткой и мучился. И сейчас, когда я изменил, я чувствую, что справедливость восторжествовала. Все. Вот так. Так может это. И это ужасно. Это отвратительно просто само по себе, понимаете? Оно как будто даже логично. Если посмотреть, довольно логично. Действительно, как мужик мучился, а? Она же не первая была у нее. А он 20 лет держался. На 21-м сорвался. А так что, и то золотая медаль, молодец. Не все так долго держатся. Поэтому... Чувство вины имеет такую тенденцию, если человек зацикливается на самом чувстве вины. Он может уже о нем не упоминать, но его сознание зациклено на чувстве вины. И в этом сила прощения, если люди, которые быстро понимают, откуда идет критика окружающих. Человек, который имеет чистые качества характера, светлые качества характера, он понимает, что, во-первых, это идет из моей прошлой судьбы, я заслуживаю этого. А во-вторых, даже если оно не идет из прошлой судьбы, то это беда человека, который меня сейчас упрекает. Мне надо спасать его. Мне надо спасать его срочно своим прощением. И это прощение может быть очень странное, да? Когда мужчина говорит, а я у тебя вот, ты вот был там, вот ты была вот то-то, то-то, я у тебя не был первый. Она говорит, а я на тебя ни за что, я тебя ни в чем не упрекаю. В тот момент, когда на вас обрушиваются с упреками, то есть это, вы понимаете, что это механизм самооправдания, нужно срочно включить настроение прощения. Не растерянности и отчаяния, что Нет, это только усугубит. Конечно, близкий человек понимает, что он делает еще более безумные вещи. Самооправдание, оно интересную такую природу имеет. Исправляя одну ошибку, человек совершает еще большую ошибку. То есть я люблю человека, я чувствую вину перед ним, так? Чтобы оправдаться, я начинаю обвинять его, человека, которого люблю, и который, кстати, виноват только в том, что я сам совершил ошибку. Это единственное, в чем он виноват. Я концентрируюсь на том, когда он совершит ошибку. Я уже чуть ли не предвосхищаю, я лелею мысль о том, что он совершит ошибку, потому что это единственное, что меня спасет. Здорово жить с таким человеком рядом, который ждет, пока у вас наступит ближайший прокол какой-то, ближайшее же время, да. Более того, я могу подключать окружающих, если мне не хватает силы, да, как бы силы анестезии, обезболить свое чувство вины. Я подключаю окружающих, убеждая людей в том, что человек близкий, с которым я так себя повел, на самом деле этого заслуживает. Поэтому это маленький пример того, как вот этот блок, психологический блок, может довести до абсурда, просто разрушить всякие отношения. Хотя, по сути, в основе его лежит чувство стыда. Человек совершил ошибку, и все, что ему нужно сделать, это пережить это, столкнуться, соприкоснуться со своими грехами, прийти, упасть в ноги и сказать «без попутал», сказать искренне. Искренне это значит, что это нельзя симулировать. Потому что бывает такое «без попутал», «прости меня, без попутал», а в уме, ну ты тоже хороша, Тебя тоже попутывает иногда, бывает. Не так сильно, как меня просто, и все. А принцип такого и заслужил. Какого заслужил, такого есть. Поэтому мы говорим, мы больше склонны говорить в настроении самооправдания, мы не склонны говорить, что то, что делают близкие люди, это на самом деле моя проблема, я заслужил. Они несчастны, они делают грязную работу. Они несчастны, они очищают меня. Это я им принес вот эту, сказал, вот моя судьба, отмывайте меня. Мама, папа, муж, отмывайте меня, давайте, у меня здесь грехи. Вместо этого мы склонны, наоборот, считать, что это им очень с нами повезло на самом деле. Да? Им с нами очень повезло, а вот мы занимаемся непонятно чем. Они обрушиваются на нас со своими какими-то проблемами, а мы абсолютно чисты. Или, по крайней мере, не настолько, насколько этот человек пытается нас убедить. Да? Это запутывает, сбивает с толку человека. Поэтому смелость к тому, чтобы заглянуть внутрь себя, это есть процесс самоосознания. Потому что когда человек осознает, что мне очень хочется любить, мне очень хочется иметь гармоничные светлые отношения, мне хочется чувствовать радость, мне хочется чувствовать покой, мне хочется быть источником терпения для всех людей вокруг. Мне кажется, что больше всего им не хватает этого. Кажется, действительно, бывают такие ситуации в жизни, когда ты понимаешь, тут изменить ничего нельзя, но здесь нужно несколько тонн терпения. И как бы я хотел дать человеку терпение просто, да? Вы даже можете в своем уме видеть перспективу решения проблем этого человека, но вы видите одно, что он до этого срока просто не сможет дотянуть. Он начнет делать что-то, что разрушит окончательно. Верно? Есть такое? Вы видите, что берег близок, но этот человек не сможет доплыть. Ему не хватит терпения, выносливости доплыть во времени, до дня, когда бы было бы решение его проблем. И вам кажется, что вы хотели бы дать ему терпение, но вы чувствуете, что у вас у самого его не хватает. Вам хотелось бы его воодушевить, хотелось бы поддержать, хотелось бы быть рядом, но вы чувствуете, что у вас сил, терпения не хватает на это. Поэтому, оказывается, уметь снимать эти блоки, уметь ослаблять их, это значит раскрывать естественную природу человека. Но она раскрывается через то, что он становится достаточно смелым, чтобы прикоснуться к своим собственным грехам. То есть это путь самосознания. Я осознаю, что моя природа, что то, что я на самом деле хочу делать, это любить. Человек может думать, я хочу иметь дом. Я хочу иметь дом, больше меня ничего не интересует. Я не хочу никого видеть, я не хочу никуда ходить, никого слышать, никакие лекции, никакие встречи. Мне даже не интересны близкие люди. Будет дом, будет счастье. Сейчас нечего будешь делать. Но если спросить его, а в чем счастье? В том, что ты один в нем будешь лежать на диване просто, и все, в громадном доме? Нет, разумеется, нет. Он планирует, что там будет любовь, тепло, что туда придут дети, что потом туда придут друзья, гости, потом будут приезжать внуки. То есть человек ищет любви. Это самоосознание. Это путь самоосознания. Понять, что мне зарплата высокая нужна для того, чтобы хорошо, например, выглядеть и радовать своим внешним видом людей. Не быть измученным, не быть больным. Я думаю, что я смогу как-то так начать жить, на большие деньги, или на большие деньги, чтобы больше радовать других и больше времени посвящать людям, которым бы я хотел посвящать, которым я дорог, или которым я смогу давать свою любовь. Оказывается, это путь самосознания. И тогда, когда человек понимает, что я хотел бы любить, но черт побери, меня какая-то ерунда все время заставляет делать все, что угодно, только не любить. Все, что угодно. Почему-то критиковать. Знаете этот пример? Ну, каждый раз я себе клянусь, когда мама приезжает, каждый раз я себе клянусь, что я буду с ней говорить нормально. Дочь говорит. Я не говорю, что это общее, но очень частое. Очень распространенное. Я клянусь себе, что с матерью я буду разговаривать сдержанно, не повышая голоса. Это же особенно у женщин. Очень болезненный такой момент, как бы, отношений. Но через 10 минут несколько волшебных фраз ее каких-то. Волшебных мантр. Или это, я рассказываю, да, женщины это с матерями. Здесь есть мужчины, то же самое с отцами. Кто мужчина не согласен, поднимите руку. Всякий раз я обещаю себе, что я буду образцом сыновьего послушания, смирения и уважения, осознав до глубины своей души, насколько важен этот человек, осознав то, что просто без этого человека я вообще не мог ничего осознавать, я бы не был здесь. Но 10-15 минут разговора, и просто все как будто бы на те же рельсы, просто как будто в какую-то безумную колею просто. Вот это нас делает очень несчастливыми, потому что когда мы пытаемся сотый раз сделать все лучше, а получается, хотел как лучше называется, а получается как всегда в браке, в отношениях с родителями, в отношениях с детьми, отец, семья берет на выходные ребенка и считает, что он сейчас с ним поведет так себя, как ни один отец себя не ведет, что он собрал, он готовился к этому, что эти 2 дня он посвятит ему полностью, да. Но в какой-то момент он просто начинает делать то, что делал всегда просто. И ему этот ребенок становится просто неинтересен, скучно просто. Ну, просто он зевает, возит его по зоопарку, зевает, просто и все. Что-то включается такое, что непонятно. В тот момент, когда мы хотим давать любовь, мы даем что-то другое. Поэтому эта притча о дикобразах, она очень... Притча, где, знаете, о дикобразах, как дикобразы путешествуют по пустыне холодной. Холодная пустыня, ночь. В пустыне очень холодно ночью, жарко днем, холодно ночью. И желая согреть друг друга, они прижимаются друг к другу. Но вместо того, чтобы согреть, что они делают? Колят друг друга. Вот в чем особенность этих блоков. Мы не можем не проявлять их, потому что нами движет любовь. Но когда мы подходим к людям ближе, собираясь дать им любовь, мы даем им что-то совершенно другое. Едва приблизившись в этих отношениях. И мы, на конце концов, сделав много попыток к этому, как вы думаете, что мы начинаем отрицать? Что мы начинаем отрицать в своей жизни? Лекции доктора Тарсунова, ведическое знание, теорию о блоках. Мы начинаем отрицать саму любовь. Мы говорим, что ее просто нет, что это свинство какое-то. Ты человеку душу откроешь, тебе наплюют просто туда и все. Сколько вот там, дети, сколько в попку не целуют, все равно потом в пансионат отправят тебя. Теория номер раз. Вот почему хотелось именно в этом ключе начать семинар и именно эти аспекты вместе с вами рассмотреть, выслушать ваши мнения, ваши вопросы, ваши реакции. Сейчас я готов их тоже выслушать. Это касается того, что, ну, как бы, насколько вам ясно курс, который мы с вами берем, и, может быть, по самому семинару есть какие-то вопросы. Почему, если вам интересно, почему мне лично интересен этот семинар? Потому что мне очень ценно и дорого все то знание, которое старается давать людям Олег Геннадьевич Тарсунов. Оно очень ценно. Более того, это, как сказать, интерес моей всей жизни, вера всей моей жизни, что это знание, ведическое знание, не в том, что оно истинно. В этом нет сомнений. Достаточно посмотреть, от каких людей, то есть какие личности передавали это знание. Достаточно посмотреть в истории, кто это знание распространял на протяжении 1000 лет. От каких мудрецов, от каких святых, от каких великих личностей шло это знание? Какая мудрость, сколько ответов в этом знании есть на те вопросы, которые мы задаем? В этом нет сомнений. Но моя вера сосредоточена на том, что это знание реально возможно полностью применить в тех условиях, в которых живем мы, потому что это главный предмет скепсиса. Скептики, они говорят, ну, очень хорошее знание веды. Но здесь не Индия. И сейчас 21 век, мы живем в технологическом обществе. Это совершенно другая территория. Скептики ортодоксальные, например, люди от самих же вед, современные индийские брамины, они говорят, знание классное, ребята, но вы можете про него забыть. Человек, который кушал мясо и которого зачинали без проведения специальных ритуалов, не прочитав специальные молитвы, приравниваются практически к животному. И о ведах он должен забыть. Таково мнение ортодоксальных браманов даже сейчас в Индии. Они не скажут, они очень веротерпимые и атеистично терпимые. То есть они будут смотреть на вас, как на дрессированную собачку, умеющую повторять мантры и прыгать на задних лапках и говорить умные слова, как на попугая, которому научили ведическим шлокам, ведическим афоризмам из вед. Вот так могут смотреть эти люди. На самом деле, в глубине души считаю безнадежными вас. Почему? Потому что, как это, человек, которого кормили с детства говяжьим бульоном? Веды, в основе вед везде, на каждой странице, не насилие. Корова – священное животное. Человек считается уже статус безумного, ему сразу дан, если становится известным, что он употребляет пищу говядину. Статус безумного. Не просто человека нерелигиозного, или у него просто плохо с крышей, потому что плохо с головой. Это ведический подход. Так вот, идея в том, что, несмотря на то, что люди действуют в своей жизни какой-то период, лишенный этого знания. Это знание имеет такую огромную силу, что для тех, кто искренен, оно может изменить его жизнь на любом его этапе, независимо от того, где человек практикует его и сколько лет он прожил не по ведическим принципам. Вот в этом моя вера, в этом мой весь интерес. В этом главный весь мой интерес. У меня нет сомнений в ведах. Я знаю, что у вас нет сомнений в ведах. Но я знаю, что у вас есть сомнения, что веды про вас. И если их не было 2 года назад, когда вы первый раз послушали лекции доктора Турсунова, то, попробовав практиковать знание это, у многих оно появляется, это сомнение. Нет, в Риге 2005 года, нет, это чересчур. По-моему, это фанатизм или это неуместно. Поэтому этот семинар я начал с той целью, чтобы то знание, которое вы узнали в предыдущих семинарах, из лекций доктора Турсунова, или в каком бы стиле вы не исследовали ведические знания и не практиковали его, чтобы вы знали, что вы все делаете правильно. Степень вашей искренности определяет скорость вашего движения, скорость духовного прогресса, скорость успеха, скорость ощущения счастья, скорость ощущения или скорость наступления того момента, когда вы ощутите духовное счастье внутри себя. Эту природу ощутите прямо вот, как я сейчас этот листок бумаги беру. Это определяется силой веры и искренности. Но люди, которые имеют искренность и веру, они потихонечку ее теряют. Почему? Потому что они похожи на лодочника, которые всю ночь прогребли эту лодку, протолкали шестом, а утром поняли, что они там же, где они и были. По одной причине, что просто не снят якорь. Вот и все. По причине того, что они вообще ничего не знают об этом якоре. Что просто человек не знает. Он приложил усилия и разочаровался в этом знании. Он говорит, дурацкая лодка, не плывет. Плохая река, ее нельзя переплыть. Ну что-нибудь такое. Или дурацкая лодка, то есть я, да? Какие люди крайности впадают? Первое, я безнадежный. В мои 3 года, да, там сколько бы ни было, у каждого свой есть всегда возраст, после которого уже ничего нельзя сделать со мной, после которого я становлюсь неисправимой. Да. В мои 3 года я уже, в общем-то, уже поздно что-либо менять. Так, это значит лодка дрянь, да? Второе, эта река слишком широкая, это знание слишком сложное, и его не пересечь никому, независимо от возраста. И вообще оно не для Латвии и не для 2005 года. Поэтому одна из проблем, на мой взгляд, состоит в том, что, может быть, даже основная проблема, в том, что люди просто не знают, что их держит за штаны. Человек, который... Это шутка такая была, когда человеку, который заснул в машине, аккуратно несколько молодых мужчин, они просто поднимали машину с 4 сторон и ставили ее на кирпичи. И потом приходили и говорили его, что срочно надо ехать в штаб забрать командира полка. Срочно надо заводить машину, что он уже в гневе, топчет ногами, что он срочно должен приехать в штаб. Да? Человек с просонок начинал заводить машину, начинал газовать и не понимать, что происходит. Машина изо всех сил газует, но поскольку она висит в воздухе, она поставлена на кирпичи, она никуда не едет. Вот такая шутка. Такая шутка может произойти, злая такая шутка, может произойти с нами. То есть, когда мы прилагаем массу усилий, но никак не можем понять, почему движения нет. И риск состоит в том, что, первое, вы уничтожаете себя как человека, способного практиковать духовное знание. Второе, вы начинаете принижать значимость, профанировать профанирует само духовное знание, считая его, ну, может быть, это, может, какие-то брамины просто придумали индийские, все, может быть, это никакое не вечное знание, не вечная мудрость, свет, может быть, просто кто-то написал, и все. Какой-нибудь талантливый там ученый, живший до нашей эры, там, например. Ну, что-нибудь такое, какую-нибудь спекуляцию такую загнуть. Поэтому мы должны искать новое знание, какое-нибудь новое знание. И люди становятся жертвами многих различных культов, просто каких-то реально сектантских движений, просто которые далеки. Они... Реальные сектантские движения, реальные культы, они рассчитаны на две категории людей. Первые, посчитавшие, что все прежнее знание, оно уже неадекватно, оно не актуально. Что древнее знание значит устаревшее. И появляются секты, которые дают новое знание. Новое знание, новый взгляд на вещи. Да? На самом деле все надо знание постигать от уфонавтов, от иноземных цивилизаций. Вот есть один человек, он просветлен, он был забран на борт космического корабля внеземной цивилизации, ему передали все знания, сейчас он передает вам. Завтра первое занятие, все, семинар, это я. Это одна категория, это как бы такие неоведантисты, у них свои веды, как бы, свои веды, они идут там от уфонавтов, от кого-нибудь еще, или просто прозрение у кого-то было. Да? Веды — это все ерунда, это уже устарело, сейчас вот новое понимание вещей. То есть это те люди, которые считают, что неуспех ведического знания, он состоит в том, что просто оно устарело, вот и все. Нет. Не то, что меня за штаны что-то держит, я пытаюсь двигаться, да, якорь у меня просто, да, у меня какие-то есть анархии, есть какие-то блоки в моей психике, которые, сколько бы я ни старался прилагать усилия в достижении цели, меня что-то все время держит, энергия уходит туда. Как притча о Иисусе Христе я вам рассказывал, когда один из его учеников очень, очень серьезно заболел, и чах, каждый день он чах и просто умирал на глазах. И когда ученики сказали, что он столько много ест, он очень много ест, но чахнет каждый день. Иисус Христос сказал, не давать ему ничего есть. И когда его принесли через несколько дней, он сказал, дайте мне миску молока с медом, теплого молока. Он поднес к устам этого несчастного. И тот попытался поднять голову, чтобы выпить, но... Иисус Христос убрал эту чашку и сказал, унесите его, и не давайте ему еще 3 дня есть. Через 3 дня он принес, его опять принесли, совсем немощного. Он снова повторил процедуру, попросил, чтобы принесли меда с молоком, да, еще 2 булыжника. Он поднес эту чашку к носу несчастного, и когда тот, он уже не мог поднять голову, он ослабел, открыл рот, да, издавая какие-то слабые звуки там. Он отнес эту чашку, поднес снова ко рту его, снова отнес, сказал, унесите и молоко, и его несите, и не давайте ему есть 3 дня. Ученики были в замешательстве, они начали даже роптать, возмущаться в своей среде, что он делает, он издевается, этот бедняга, даже когда ел, он чах и не мог никак набраться сил. Теперь он его лишает пищи, последней зацепки его в жизни, да, последней связи с жизнью. И последний раз, когда его принесли, Господь Иисус Христос, он поднес эту миску к устам несчастного с молоком теплым. Пары попали его просто, он почувствовал запах, он уже не мог даже открыть глаза. И стал ее потихонечку относить. И когда он отнес ее подальше, ученики с ужасом увидели, что из-за беспомощно открытого рта этого ученика появился отвратительный череп, мерзкое какое-то, мерзкое существо какое-то. Да, стало плавно вылазить поверх его языка. И когда он появился изо рта, Иисус Христос взял 2 булыжника и размозжил голову этому существу. Это есть такое существо, ленточный червь называется. Все, что человек ест, все, сколько бы он ни ел, эта тварь жирает за него. Человек чахнет, считая, что что-то происходит не так. Он не понимает. Я вроде бы ем. Понимаете? Поэтому эти блоки имеют такую же природу. Они могут сожрать все ваши духовные усилия. Они могут свести на нет все духовные усилия. Нет таких духовных или физических усилий, которые бы эти блоки, эти анархии не смогли бы свести на нет. Именно поэтому такую технику безопасности. Поэтому я не назвал вам 12 ужасных блоков семинар. 12 ленточных червей, способных свести на нет ваши усилия. 12 видов. Поэтому я хотел ваше внимание направить на то, что присуще вам, на что вы имеете полное право. Оно есть сама ваша природа. Вы состоите из этого. Но из-за того, что что-то съедает ваши духовные, физические, эмоциональные силы, мы чувствуем себя хуже и хуже. Мы чувствуем себя все более и более несчастными. Сколько бы мы ни ели, сколько бы ни пытались добиться любви от близких, сколько бы ни пытались давать эту любовь, все время даем совсем что-то не то. Вот. Это о моих мотивах, почему мне хотелось дать этот семинар. Потому что, наблюдая то, что происходит в Риге, в связи с этим знанием, распространяющимся все больше и больше людей. Теперь уже не в Риге. Таллин слушает доктора Тарсунова. Все уже. Сайт Tarsunov.ru засветился и там. Люди скачивают оттуда лекции. Вот мы дали 4-дневный семинар, в котором впервые вообще для многих людей прозвучало это, веды, ведическое знание. Хотя мне кажется, что уже все знают, знаете, как? Когда ты все время в этой среде, кажется, что ты приходишь, думаешь, вы что, веды не знаете, что ли? А почему они должны знать? Казалось бы, да? А доктор Тарсунов, слышишь? Не слышали? Я не помню, куда я попал. Это цивилизованный город или что? Но оказывается, люди были лишены этого знания. Сейчас это знание распространяется. Когда оно распространяется, люди хотят начать его практиковать. Оно слишком обещает счастье, слишком ярко манит счастьем, духовным счастьем, самоосознание. Но когда они начинают практиковать, они рискуют стать людьми, принадлежащими к одному из видов сектантов. Первые, те, которые новую заповедь вам даю, неоведантисты, новые самодельные веды придумаем. Есть адаптированные веды, например, есть такое, русские веды, это как бы серьезное исследование, но когда акцент делается на чем-то национальном, само сочетание русские веды, оно очень страшное само по себе, на мой взгляд. Вы многие, может быть, слышали об этом, потому что оно как раз из этой, что нам индийские веды, понимаете, они нам не очень нужны сейчас, они не актуальны немножко, мы русские, поэтому нам нужны русские веды. Скажем, кто-то настаивает на том, что здесь, на территории Латвии, ведическое знание существовало немножко в другом виде, поэтому мы будем практиковать его. Оно есть там, дефтури, движения, есть различные движения, да? То есть люди берут истинное знание, но они его начинают адаптировать, хотя истинное знание в адаптации не нуждается. Единственная причина, почему эта адаптация, желание адаптировать знание или как-то его по-своему интерпретировать появляется, потому что это истинное знание не работает. Но оно, оказывается, не работает, потому что в нас самих есть изъян. Сколько ни корми, все равно сыт не будешь, все равно сил нет, как вот с этим учеником произошло Иисуса Христа. И вторая группа – это люди, которые просто посчитали, что они сами не квалифицируют, ну, что они сами не подходят для ведического знания, абсолютно, да, они сами дисквалифицируют себя и просто оставляют практику и считают, что можно просто вести материальный образ жизни, потому что это просто не имеет смысла. Все эти семинары, все эти разговоры, ничего не меняется. Вот в чем их отчаяние. И не меняется не потому, что знание. Знание неплохое, оно истинное, но я не подхожу для него. Это вторая категория людей. Какие есть вопросы у вас, какие есть пожелания, какие есть мнения и настроения насчет нашего семинара? Вы считаете, что это практично начать такой семинар? Вы считаете, что это реальная картина, или я нахожусь? Мои чувства несовершенны, имейте в виду. Я нахожусь в иллюзии. Что-нибудь сам придумал семинар, сам себе причитал, сам восторгается. Сам себя записал, сам слушает потом. Да, именно. Но я для тех людей, спасибо, которые практикуют это знание, но не чувствуют, что это хорошо. Практикуют изо всех сил, но не чувствуют, что это хорошо. И у них замешательство. Они думают так, знание обидеть не могу, потому что от хороших людей услышала. Но могу себя зато обидеть. Кстати говоря, здесь дилемма так лежит в основном. Женщины говорят, хорошее знание, но я безнадежна. Я сама безнадежна. А мужики говорят, а я что, я сделал все, что мог. Я старался и делал, но видно, оно не работает. Какое вегетарианство? Вы бы на стройке поработали бы, как я. Посмотрели бы, какие вы вегетарианцы были. Вот такая теория есть у мужчин. Женщины обычно такого не говорят. А мужчина говорит, ты бы на стройке бы поработал, как я посмотрел бы, как ты вегетарианцем бы стал. Поэтому так определились группы, да? Мужчины скорее склонны говорить, что не работает знание. Поэтому, видите, здесь не так много мужчин. А с женщинами другая беда. Они ходят на лекции, но никак не могут сделать движение в жизни. Никак не могут. Потому что, ну что, я хорошее знание. Вот слушаю, как какой-то роман просто вот, о двух юных влюбленных. Я в свои 62. И думаю, вот что же мне так не повезло, когда я была совсем юной. Такое, знаете, просто такое вот, ностальгия такая. Да, ушли те годы. Нет, это знание практично, поверьте. Если оно и дается, оно дается только для того, чтобы люди могли его практиковать. Поэтому спасибо вам за воодушевление, что, видимо, вы смогли продвинуться какой-то, уже сделать какие-то шаги. Я знаю, что многие успели сделать шаги. Такие шаги, от которых у меня у самого волосы дыбом становились, когда я иногда смотрел на наших семинаристов, что они вытворяют в практике духовного знания, их духовный процесс. Если они захотят рассказать, они выйдут сюда на сцену и расскажут. Это очень сокровенная вещь, кстати говоря, самосознание. Хороший вопрос, спасибо вам. Но ответом на него является весь семинар, поэтому... Да, весь семинар. Именно, да. Угу. Спасибо. Всем слышен был вопрос, да? Ответ является весь семинар. Мне для того, чтобы мне начать отвечать сейчас, я уже вот сейчас с места рвану семинар весь, да. Как бы прямо по первой теме, спокойствие, да. Поэтому давайте приготовимся к этому следующего занятия. Я это доверил бы, смиренно попросил бы вас провести этот анализ. прослушать семинары, прослушать эти программы, да, то есть, чтобы сравнить. Мне не очень интересно. Ну, а покаяние, насчет покаяния, по крайней мере, что я могу сказать, что, пожалуй, в общем-то, это и есть покаяние, когда человек признает в себе те негативные грехи, которые, то есть, ту негативную судьбу, те грехи, которые вызывают в нем, точнее, индикаторами которых являются эти четыре вида негативных эмоций, и подавляя которые, для того, чтобы не выглядеть греховным человеком, разумеется, так, мы создаем устойчивые формы греховного образа жизни. Вот в чем интересно. То есть в чем страх непокаяния с точки зрения ведического знания, что если мы не признаем свои грехи и пытаемся выглядеть лучше, чем мы есть, то мы формируем устойчивые формы поведения, создающего еще более греховную судьбу. На основе чувства вины я вам это показал. Вот попробуйте эту схему как бы в уме удержать, тем более, что ее удержать очень нетрудно, потому что мы все время так действуем, мы все время так себя ведем. Поэтому покаяние имеет для отношений между людьми, имеет огромную силу, потому что я, по крайней мере, прекращаю это безумие, я прекращаю во имя оправдания себя гробить дальше отношения собственными руками. Вот в чем сила покаяния, одна из ее таких позитивных сторон для отношений людей. Я признаю, перед кем я виноват на самом деле, что не перед близким человеком, а перед Господом, потеряв связь с которым, я начинаю вести себя безумно, я погружаюсь в иллюзию и уже перестаю понимать людей, которые вокруг меня. Перестаю понимать их, и у меня формируется не на основе любви, а ожидания от этих людей, которые есть, по сути, вожделение, проявление эгоизма. А когда эти ожидания не оправдываются, я проявляю гнев на этих людей. И когда я проявляю гнев, отношения портятся, и меня отбуревает жадность, начинает обуревать жадность, чтобы стать счастливым. Я привязываюсь еще к этим людям, представляете, еще вдобавок, к тем, на кого я гневаюсь. Я считаю, что мне надо выбить из них счастье, которое мне положено. Выбить. Мало того, что я им даю знать, что вы не даете то, что положено, так? Во-вторых, я начинаю настаивать, потому что чувствую, что становлюсь все несчастливее и несчастливее. Все несчастливее. Настоящие отношения на основе любви и служения, они исчезают и появляются на основе эгоизма. Является жадность. И в этом безумии жадности, продолжая оставаться с человеком и продолжая гневаться на него, у меня появляется зависть, оказывается. Появляется зависть. Мне начинает казаться, что человек счастлив за мой счет. Понимаете? Что его счастье базировано на моем несчастье. Что он так вот хорошо устроился, что он вот не может изменять, а я как дура с двумя детьми здесь должна париться. Я не могу себе это позволить. Не могу позволить. То есть он на моем несчастье, свое счастье построил. Фактически мы завидуем человеку в этот момент. То есть нам кажется, что он использовал нас, чтобы сам стать счастливым. Но это основано все на идее, на моей идее о том счастье, которое я должен здесь был получить, понимаете? Которое называется эгоизмом, эгоистической концепцией. И когда человек утверждается в этой зависти человеку близкому, то в этот момент начинается следующий этап. Это в лекциях доктора Тарсунова «Шесть врагов человека». Подробно можете послушать. Следующий после зависти – это иллюзия. Я уже больше не вижу ничего хорошего в близком человеке. Первое – то, что он не дает мне счастья, которое было положено мне. Положено – так ешьте. В анекдоте есть такой, да, в армии. Говорит, так положено здесь вот же. А он говорит, положено, так ешьте. Они заглядывают, говорят, так не положено же. Не положено, прапорщик говорит, не ешьте. Если вы считаете, что вам положено, тогда ешьте. Но если вы этого не получили в жизни, а это только продукт вашей идеи, как бы, эгоистической, тогда не ешьте. Да и не жалуйтесь, прапорщик говорит. Но у нас появляется гнев. Из гнева появляется жадность, потому что хуже отношения, хочется больше счастья. Отношения хуже, счастья хочется больше. Мы начинаем выбивать из близких людей. И еще начинаем считать, что он живет за наш счет, как в анекдоте, когда этот дорожный инспектор останавливал машину регулярно на одном и том же участке, да, и каждый раз, зная, что она здесь обязательно превысит деньги, то есть превысит скорость, да, собирал с него мзду, до следующего дня спокойно жил, а утром приходил опять на то же место. И так он делал несколько месяцев, пока однажды эта машина не появилась на дороге с утра. И разочарованный, беспокойный, просто... Ходя туда-сюда вдоль дороги, волнуясь, день за днем он так проводил в ожидании. Когда, наконец, через пару недель машина появилась, он выбежал, едва придерживая фуражку, отчаянно маша палочкой, жезлом, остановил машину и говорит, а так где, интересно, вы болтались через целых две недели? Человек не был очень, так сказать, высокомерен, просто, и он сказал, понимаешь, друг, я отдыхал с семьей на Гавайях. На что инспектор сказал, это вы посмотрите, какое свинство! Ты здесь и в дождь, и в жару, и в холод, и в снег. На улице стоишь, мерзнешь, свой долг выполняешь. А кто-то на твои деньги в это время по Гавайям катается. Вот это есть, что я всю жизнь на тебя, а он взял и ушел к другой, или он взял и изменил, или он взял и перестал то, или они взяли, а дети взяли и поступили не туда, куда мы хотели, чтобы они поступили, вот ребенок, например. Или она взяла и вышла замуж вместо того, чтобы учиться, да. На мои деньги, понимаете, кто-то по Гавайям катается. Это на моей заботе, что я заботил, растил у тебя балду, соплю, дрянь такую. А ты вон что выдумала. Здравствуй, мама, это Сережа, у нее у нас будет ребенок. Убила бы. На моем счастье. А ведь сейчас же еще будет ребенок, так мне же притащат. Мне же притащат. Сами-то ничего, ни денег, ни работы, ни ума, ничего, ни разума. Притащат, бросят, вот здравствуй, мама, все, зависть. И когда у нас это появляется, мы входим в иллюзию, мы не понимаем, что это был наш добровольный шаг, пожертвование, что мы зачали и родили ребенка или вступили в брак с идеей, что какой бы он ни был, какой бы он ни был, я хочу этого человека сделать счастливым, хочу ему служить. Это было наше настроение, оказывается. Но мы это уже не помним. Вообще-то это было настроение. Было такое. Мы говорим, не могло быть. Дура, с ума сошла. Где мои глаза были? Зачем у тебя вообще рыбу? Боже мой, чем мы думали? Знали бы, никогда бы не родили бы. Но матери так не говорят, конечно. На самом деле, так не говорят. Но это настроение, оно присутствует. И когда эта иллюзия утверждается, то есть иллюзия забвения о том, что этот человек на самом деле в нашей жизни значит, то тогда начинается что? Следующий этап? Просто безумие. Забыв обо всей той ценности, которую имеет этот человек в нашей жизни, мы что делаем? Мы начинаем просто вести себя с ним так, как будто это какое-то недоразумение, как будто это что-то навязанное нам просто. Навязанное просто что-то, что нам чуть ли не как наказание дано, понимаете? И это называется безумие. Такой вид отношений называется безумие. Когда самый родной, близкий человек, из-за того, что мы в иллюзии забыли о его ценности в нашей жизни, не можем даже примерно вспомнить, зачем он нужен, и понять это. Начинаем к нему относиться, как будто это что-то такое, что он здесь делает. Поэтому, чтобы нам в таком безумии не оставаться и в иллюзии, давайте приготовим фотографии, виртуальные фотографии всех людей, с которыми у нас такие отношения, и будем желать всем счастья. Спасибо вам за ваше воодушевление, за ваши тем, что вы поделились, и за ваши вопросы. Давно, да? Давно уже не собирались, не желали счастья, очень радостный момент. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья.